Глава пятая, часть первая. С верхней площадки старой и редко уже потребной для дела смотровой вышки или наблюдательной каланчи, как называли их некогда, на лесистом холме, достигавшем высоту 800 метров и носившем название «Гора Этрик», в одном из прекраснейших штатов прекрасной Новой Англии, какой-нибудь рисковый летний путешественник, Миранда или Мэри, Том или Джим, чьи имена, нацарапанные карандашом на перилах, уже почти стерлись, мог наблюдать просторное зеленое море, которое составляли по большей части клены, буки, душистые тополя и сосны. В 5 милях к западу тоненький белый церковный шпиль обозначал то место, где ютился городок Онкведо, знаменитый некогда своими источниками. В 3 милях к северу от городка, в речной прогалине у подножья поросшего травой холма, можно было различить коньки на крыше нарядного здания, известного под разными именами, а именно Куково, Куков-дом, Куков-замок или Сосны. Это последнее как раз и было его первым названием. Вдоль южного склона горы Этрик тянулось шоссе, которое, миновав Онкведо, уходило дальше на восток. Множество грунтовых дорог и пешеходных тропинок решетили лесистый треугольник равнины, ограниченной с одной стороны несколько извилистой гипотенузой мощеной сельской дороги, которая петляла от Онкведо до Сосен, с другой — длинным катетом уже упомянутого шоссе, а с третьей — коротким катетом реки, перехваченной стальным мостом близ горы Этрик и деревянным близ Куково. В тусклый, но теплый летний день 1954 года Мэри или Альмира, или, если на то пошло, Вольфганг фон Гёте, чье имя вырезал на перилах какой-то старомодный остряк, могли бы заметить автомобиль, который свернул с шоссе как раз перед мостом, и теперь, пробуя то один, то другой проселок, тыкался и мыкался в этом лабиринте сомнительных дорог. Он продвигался осторожно и неуверенно, потом, передумав, вдруг притормаживал и тогда вздымал за собой пыль, точно собака, скребущая задними лапами. Человеку, менее благожелательному, чем наш воображаемый наблюдатель, могло временами казаться, что за рулем этой бледно-голубой, яйцевидной, с двумя дверцами, довольно запущенной, невнятного возраста, крытой легковушки, сидит какой-то идиот. На самом же деле за рулем машины сидел профессор Уэндельского университета Тимофей Пнин. Пнин начал брать уроки вождения в Уэндельской автошколе еще в начале этого года, но настоящее понимание, как он сам выразился, пришло к нему лишь через несколько месяцев, в ту пору, когда боли в спине уложили его в постель, и он смог с истинным наслаждением целиком отдаться изучению 40-страничного справочника водителя, выпущенного губернатором штата в содружестве с еще одним знатоком, а также статьи «Автомобиль» в американской энциклопедии, где были иллюстрации, представлявшие коробки скоростей, карбюраторы, тормоза, а также одного из участников Глидденского автопробега Цирца 1905 года, завязшего в грязи на деревенской дороге в какой-то до крайности унылой местности. Сноска. Цирца, латынь, около. Примечание. Глидденский автопробег. Один из автопробегов, регулярно проводившийся Американской автомобильной ассоциацией с 1905 по 1913 год с целью продемонстрировать публике достоинство нового средства передвижения по имени организатора Чарльза Джаспера Глиддена. Конец примечания. Двойственный характер первоначальных догадок Пнина был, наконец, увенчан прозрением. В те и только те часы одиночества, когда, прикованный к ложу болезни, он шевелил босыми пальцами и переключал воображаемые рычаги передачи. Что касается настоящих уроков, даваемых ему грубияном-инструктором, который мешал свободно развиваться его собственному стилю, визгливо выкрикивал на техническом жаргоне какие-то ненужные команды, а на перекрестках пытался вырвать у него руль, и который постоянно раздражал своего спокойного, умного ученика выражениями просторечной грубости, то на уроках Пнин совершенно не способен был соединить автомобиль, которым он правил в своем сознании, с автомобилем, который он вел по дороге. Теперь, во время его болезни, они, наконец, слились воедино, и если он потерпел неудачу на первом экзамене, то главным образом от того, что пытался и весьма не ко времени доказывать экзаменатору, что ничто не может быть унизительнее для разумно мыслящего существа, чем развивать у него условный рефлекс торможения при красном свете, если вокруг нет ни пешей, ни моторизированной души. В следующий раз он вел себя более осмотрительно и экзамен сдал. Мэрилин Гонер, неотразимая старшекурсница, которая у него занималась русским языком, продала ему за сотню долларов свой старый невзрачный автомобиль. Она выходила замуж за владельца куда более внушительной машины. Путешествие из Уэндала в Онкведо с остановкой на ночь в туристической ночлежке было медленным и трудным. Однако обошлось без приключений. У самого Онкведо Пнин подкатил к бензоколонке и вышел из машины подышать деревенским воздухом. Белое непроницаемое небо нависало над полем клевера. С кучей дров, лежавшей близ какой-то лачуги, раздался крик петуха, яркий, зазубренный, звуковой петушиный гребень. Какая-то случайная интонация в хрипловатом крике птицы и теплый ветерок, который прижимался к Пнину, точно ища его внимания, его привета, чего-нибудь, вдруг напомнили ему тот совершенно забытый день, когда он, студент-первокурсник Петроградского университета, приехал на маленькую станцию прибалтийского курорта. Эти звуки, эти запахи. Это печаль. «Вроде бы как душновато», — сказал заправщик с волосатыми руками, принимаясь протирать ветровое стекло машины. Пнин вынул из бумажника письмо, развернул крошечную мимеографическую копию плана, к нему приложенную, и спросил у заправщика, далеко ли еще до церкви, за которой ему надо сворачивать влево в сторону Кукова замка. Просто поразительно, до чего же этот заправщик похож был на уэндельского коллегу Пнина, доктора Гагена, одного из тех случайных совпадений, которые бессмысленны, как дурной каламбур. «Туда и получше дорога есть», — сказал мнимый Гаген. «Эту-то вашу дорогу грузовики размесили». Да потом там и повороты такие, что вряд ли вам будут по душе. Так что вы теперь езжайте прямо, проедете через город, а в 5 милях за городом, как только дорогу проедете, что влево идет, на гору Этрик, перед самым мостом возьмете влево первый поворот, там гравий, дорога хорошая». Он быстро обошел капот и набросился со своей тряпкой на стекло с другого бока. «Там вы повернете на север, и уж тогда все время держите на север. На каждом перекрестке не сворачивайте, потому что там лесорубы много разных дорог проложили в лесу. Но вы все время держите на север, и за 12 минут точно до Кукова доберетесь. Мимо не проедете». Пнин уже сейчас плутал в этом лабиринте лесных дорог, и окончательно убедился, что ни это держать на север, ни сам север, ничего ему не говорят. Вряд ли он смог бы также объяснить, что побудило его, человека благоразумного, слушаться советов какого-то случайного доброхота, вместо того, чтобы строго следовать педантически точным инструкциям, которые его друг Александр Петрович Кукольников, известный в этих местах как Эл Кук, приложил к своему письму, приглашавшему Пнина провести лето в его большом и гостеприимном деревенском доме. Наш незадачливый автомобилист заблудился уже слишком основательно, чтобы отыскать обратную дорогу к шоссе, и поскольку он не слишком привычен был маневрировать на узких, изрезанных колеями дорогах, по обеим сторонам которых зияли канавы и даже овраги, все его поиски, попытки и колебания чертили, если глядеть на них сверху, рисунок столь причудливый, что человек, оказавшийся на смотровой вышке, мог бы следить за ним с невольным состраданием. Однако ни единой живой души не было в этой заброшенной, равнодушной вышине, если не считать муравья, у которого были свои собственные трудности. После многочасовых зряшных усилий он добрался, наконец, до верхней площадки и до перил балюстрады, его собственной автострады, и был теперь почти так же сбит с толку и озадачен, как нелепый игрушечный автомобильчик, ползавший далеко внизу. Ветер стих. Под бледным небом море древесных вершин не таило, похоже, ни признака жизни. Но прогремел нежданно ружейный выстрел, и сучок подскочил к небу. Густое сплетение ветвей в этой части недвижного леса вдруг ожило от прыжков, трепыхания и скачков по деревьям, после чего все утихло снова. Еще минута прошла. И тут все вдруг случилось разом. Муравей отыскал вертикальный брус, что вел к самому навесу над крышей, и начал свое восхождение с новым пылом. Проглянуло солнце, и Пнин, впавший уже в полное отчаяние, оказался вдруг на мощеной дороге, где стоял ржавый, но все еще поблескивавший указатель, дающий направление заблудшим в сосны.